шутка. Шел по лесу, шишки собирал, сразу терял все, что находил. Превращался в дулю, чтобы кто-то там вспомнил, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там понял. Плюшевый Мишутка шел войною прямо на Берлин. Смело ломал каждый мостик перед собой. Превращался в дуло, чтобы посидел волос, чтобы почернел палец, чтобы опалил дождик, чтобы кто-то там тронул, чтобы кто-то там тунул, чтобы кто-то там строгнул, чтобы кто-то там на стол накрыл, машинку починил, платочком маханул, ветку нагнул. Плюшевый Мишутка лез на небо прямо по сосне, грозно рычал, прутиком грозил. Превращался в точку, значит, кто-то там знает, значит, кто-то там верит, значит, кто-то там помнит, значит, кто-то там любит, значит, кто-то там.